Глава 3. Поместье князя в черте города, но само собой за стенами города запретного, на западной окраине Пекина. И я не могу поехать к Лину просто так, без эскорта и персонального предупреждения. Это грубейшее нарушение этикета. Официальный повод для визита — угнетенное состояние императора. И Лин Ван, как главнокомандующий Южной армией, и военный министр империи должен быть в курсе. Он реальная кандидатура на пост регента. Единственный, кто может составить конкуренцию разросшемуся клану Гао и спасти меня с сыном. Как всегда, в критический момент я кидаюсь за помощью к Лину. Он уже не раз меня вытаскивал, в том числе и из ссылки. Буквально вынес на руках из саркофага, где я почти уже превратилась в мумию. Лин — это сила. Но впечатляет, особенно когда он в боевых доспехах с металлическими пластинами на плечах, визуально делающими их, плечи эти, просто необъятными. Будто гора на тебя надвигается, когда князь идет навстречу. Неудивительно, что именно он и победил в том роковом поединке с принцем Ранмином. Просто раздавил его высочество своей мощью. Мой покойный супруг не случайно выделил парня из всех своих многочисленных телохранителей и приблизил, сделав в итоге командиром парчевых халатов. Даже нашу с Лином любовь простил, потому что Лин Ван — это не только сила, но и безграничная преданность. Вот на это я и рассчитываю, на то, что мой князь — однолюб. Кольцо-то он мне не вернул, как верно заметил Хадо. И неофициальный повод, по которому я сегодня еду в поместье Светлейшего. Да люблю я этого тирана и деспота, который вдруг вздумал капризничать. Жить без него не могу. Поэтому я с утра приклеиваюсь к зеркалу, меняю шпильки в парадной прическе и пояса на роскошном платье. Нервничаю. Лилу гораздо моложе меня. Хоть она и кикимора, но кикимора симпатичная. У нее аккуратный носик и губки бантиком. В гробнице девушка заметно похудела от недоедания. Щечки впали, и лицо превратилось в безупречный овал. Понятно, что с тех пор мы с Лилу слегка отъелись, но были одинаковой комплекции. Зато рожала-то нашего ребенка не она, а я. Понятно, что меня разнесло, а она такая же стройная, как и раньше. «Тяните сильнее!» — приказываю служанкам, которые пытаются упаковать мое раздобревшее тело в изящное платье. Блин, надо срочно садиться на диету и вспомнить, что я когда-то ходила в фитнес-клуб. Самые простые упражнения хотя бы, если я хочу вернуть Лина. А может, как и раньше, пирожки или сшить ему что-нибудь из нижнего белья с намеком. Сама-то я в рукоделии пас, но можно хорошенько встряхнуть эту Марию-искусницу, которая сейчас как под гипнозом. Я про леди Лао. Она в этом плане не такая бездарность. Да я у Линь, конечно, далеко, но уж исподняя это мать четвертого принца осилит. Хоть как-то она меня должна отблагодарить за то, что я занимаюсь образованием ее единственного сына. Вот с этими мыслями и смотрю в зеркало, внимательно наблюдая, как служанки размалевывают мое, чего уж там скромничать, простенькое лицо. Наводят мне роскошные брови, модные губы, наносят розоватые тени для век. Ну, чистая матрёшка. «Довольно», — роняю я и встаю. А не перебор? Баба на чайнике. Низ широкий, верх узкий, на голове свисток. Я про пучок со шпилькой. Но поздно. Пора выдвигаться. Разве что у нищий никуда не делся. Все еще при мне. Буду обольщать. Цитатами, раз пирожками и саше не запаслась. Конфуций в помощь. В поместье князя меня встречает сама хозяйка. Прямо у распахнутых ворот. Табель о рангах — это местная Библия. Придворный этикет настолько весом, что может закопать и топор войны. Лилу вынуждена изображать радушие, помимо того, что будет стоять на коленях, пока я не разрешу подняться. Но меня интересует не она. В поместье есть двое, ради которых я и приехала. Мой муж и моя дочь. Я жадно смотрю Лилу за спину. «Могу я предложить вам отдохнуть с дороги, ваше императорское высочество?» — издевается злодейка. «К черту отдых! Покажи мне то, что я хочу. Точнее, тех. А где дочь? Намеренно опускаю слово ваше. Вэнь Лин сейчас спит. Вэнь Лин? Почему не Чен? Я же просила. Бывшая подруга глазами указывает мне на слуг. Мол, мы не одни. И смиренно говорит. У знатных родов есть традиция давать детям двойные имена, ваше высочество. Отец моей дочери — князь и министр. Она намеренно выделяет слово «моей». Поэтому ее официальное имя — Лин Чен, как вы и просили, моя госпожа. А Вэнь Лин — это прозвище, что означает драгоценность, подобно нефриту. Но второе имя дают гораздо позже. Я прекрасно знаю китайские традиции, то есть традиции знатных родов. Из каких это пор к ним причислен род Лин Вана? Он же бывший простолюдин. Зато мой род не только древний, но и один из самых уважаемых в Великой Мин. Домашнее прозвище моей малютки, одобренное ее дедом и моей бабушкой. Конфуций всемогущий. Они еще и долгожители, эти Ли. Как все переиграли, а? Не думаю, что Лу всем им выболтала нашу тайну. Но зятям они, безусловно, довольны, несмотря на его недостойное происхождение. И еще бы. Лин контролирует богатейший юг и вторую столицу империи — Нанкин. Крыть мне нечем. Я здесь просительница. Вот и говорю. Когда я смогу увидеть девочку? Вэнь Лин обязательно принесут. Прошу в дом. И ведь не уточнила, когда принесут-то. Потом я поняла. Лилу хотела меня убить. Нет, не унизить. Нанести удар в самое сердце. О, она тщательно готовила нашу встречу. Потому что впервые после долгой разлуки я увидела нашу с Лином дочь на руках у отца. После того, как были соблюдены все формальности, меня проводили к хозяину поместья, на его мужскую половину. Лин встал, чтобы меня поприветствовать, а у меня прямо глаза разбежались, потому что на руках он держал малютку Чен. Куда смотреть-то? Ваше высочество. Лин так и встал на колени, не выпуская ребенка из рук, так что, учитывая его рост, крошечное личико Чен оказалось чуть ли не на уровне моих глаз. Простите, что не поприветствовал вас должным образом. Встаньте. У меня ком в горле, потому что Лилу встает рядом с ним, а я, получается, приветствую семью светлейшего. Они смотрятся достойно, как дружная княжеская семья. Лилу очаровательна и изящна. Лин внушителен и спокоен. Официален. Упорно на меня не глядит. Я начинаю мысленно рыдать. Разрядилась. Лилу одета хоть и по-домашнему, но изысканно. И Лин не при параде. Подчеркивая тем самым, что у себя дома. Пирожное дрожит в моей руке. Лотосовый чай застревает в горле. Я все никак не могу проглотить невидимые слезы. Они где-то там, глубоко внутри, напополам с кровью, которой сочится мое смертельно раненое сердце. Потому что князь мне явно не рад. Я сильная, все еще влиятельная, могу раздавить Лилу. Поставить ее в неловкое положение своими насмешками, прилюдно унизить. Но что-то мне подсказывает. Наградой за это будет презрительный взгляд того, кто мне дорог по-прежнему. А вот по нему этого не скажешь, что я ему, как и раньше, дорога. Что делать-то? Могу я поговорить с его светлостью наедине? Смотрю на бывшую подругу. В конце концов, это ее муж. Это касается государственных дел. Я получил весть о том, что благородная супруга Ю скончалась. Морщится Лин. Мне ее жаль. Но похоронные обряды не входят в мои обязанности. Дело гораздо серьезнее, но это должно остаться за стенами запретного города, которому княгиня теперь не принадлежит. Понимаю. Лин встает во весь свой огромный рост, смотрит на меня сверху вниз. С непонятной усмешкой. Я еще не видела его таким. И кивает на сад, где тучи разошлись, хотя впечатление такое, что вот-вот сомкнутся вновь. День сегодня хмурый. Вон та беседка нам подходит, ваше императорское высочество», — непреклонно добавляет он. «Да и местечко выбрано, закачаешься, открыто взглядом со всех сторон. Нас будет хоть и не слышно, зато отовсюду видно. Я даже обнять его не смогу, моего Линвана. Десятки пар глаз будут наблюдать за нашим...» Сказать свиданием язык не поворачивается. «Накрыть вам стол для чаепития?» Улыбаясь, спрашивает Лилу. «Это идеальная хозяйка. Ты еще и подслушивать будешь?» «Да». «Нет». Говорим мы с Лином одновременно. Его голос «за», мой «против». Разумеется, княгиня слушается мужа. Она довольна. Встреча бывших любовников протекает по ее сценарию. Безусловно, Лилу успела переговорить со Светлейшим. Ведь он здесь уже не первый день. В своем поместье. Знакомы они давно. Это ведь Лилу помогала моему любимому мужчине тайно пройти в красную комнату. Ту, что я обустроила для наших свиданий. Лилу знает все. Князь не привык ее стыдиться. Вот в чем штука. Сначала он обнажил перед моей служанкой свою душу. Все тайные чувства. Недалек тот день, когда и тело перестанет прятать. Хотя, сдается мне, Лилу уже все видела. Сколько раз Лин вылетал от меня полуодетым, когда я внезапно спохватывалась, свидание затянулось. Меня уже повсюду ищут, в то время как рука Линвана снова ищет мою грудь. Как бы он с просонией не перепутал, не забыл, где и с кем находится. Лилу наверняка будет пытаться приходить к нему утром, если не удастся зайти вечерком. Разумеется, спокойной ночи пожелать. Терпение и настойчивость — вот главные качества моей соперницы. То-то она улыбается, провожая нас в беседку. Лин идет позади на почтительном расстоянии, а я кусаю губы от досады. Слышу его дыхание за спиной и пытаюсь угадать, о чем он думает. Дышит он ровно. Я не слышу волнения. Не ощущаю. Хотя нет. Стук сердца чуть громче, когда я замедляю шаги. И еще один звук. Лин жадно втягивает ноздрями мой запах. Говоря по-простому, сопит. Я невольно распрямляю плечи. Надежда есть. «Прошу вас, заходите, госпожа», — говорят мне в макушку басом. Мы на пороге беседки. Времени у меня в обрез. Вот-вот Лилу припрется с чаем. Делаю шаг и резко оборачиваюсь. «Лин». Он невольно отступает. «Ты говорила, это деловая встреча». «Но я скучала. А ты?» «Нет». «Врешь! Отойди от меня». «Что ж». На мостике уже возникла знакомая фигура с подносом. И я отступаю. Пока Лилу накрывает чай, молчим. Я сижу, князь стоит, всем своим видом изображая почтение. Невольно вспомнила, как была супруга императора. Вырывается у меня, когда княгиня наконец уходит. «А ты любил меня без всякой надежды. Мы вот так же не могли обнять друг друга». «И что изменилось?» «Значит, ты меня по-прежнему любишь?» «Маэлита гораздо умнее меня, поэтому я не хочу играть с тобой. Как ты это называешь? В словесные конструкции. Выкладывай, с чем пришла, и выкатывайся отсюда». «Фиг как грубо, князь. А мы одни. И мы с тобой расстались. С чего я должен тебя уважать? Ты бросила свою дочь, записала сына на какого-то императора. Сделала Сантана принцем. Уж прости. Я предлагал тебе уехать в Нанкин, выйти за меня». «Не помню этого. Ты предлагал отдать ребенка на усыновление тамошнему губернатору». «Я просто оказался не готов. Ты застала меня врасплох, когда сказала, что снова ждешь ребенка. Еще и подушкой начала лупить. Орала, как ненормальная. Решение за нас обоих всегда принимала ты. Но если бы ты доверилась мне и согласилась уехать, я был бы тверд». «Какой пафос. Ладно, что было, то было. И прошло. Хорошо, начнем сначала. У вас такие красивые глаза, генерал. Еще чужие пирожки мне подсунь. Мы уже выяснили, что ни готовить, ни шить ты не умеешь. И я второй раз на это не куплюсь. Я мечтал жениться на доброй, покладистой женщине, хорошей хозяйке и добросовестной матери, а увлекся авантюристкой. Но теперь я наконец получил то, что хотел. Семью. А ты можешь и дальше плести интриги. Но меня от этого уволь, слышишь? Лин злится. Это видно. Мое платье слишком уж пышное, а на лице через меру косметики. Лин же хочет увидеть не вдовствующую императрицу, а свою Мэйли. Чего, я спрашивается, разоделась? Лишний вес хотела скрыть. Морщины. Выглядеть надо по возрасту. Он ведь тоже не мальчик. Хотя вес заметно сбавил на этой своей стене и загорел. Бронзовый цвет Лину идет. Передо мной ожившая статуя великого воина. «Я пришла к тебе за помощью», — говорю смиренно. «Кого-то надо убить? Все гораздо серьезнее». «Что, война началась? И убить надо не одного человека, а много?» — с иронией спрашивает Светлейший. «Смотри-ка, он и острить научился. Я его просто не узнаю». «Нет, но может начаться. Лин, император, он... как бы это сказать? Не в себе». «Время лечит. Понимаю, его величество потерял любимую женщину». «О, каким тоном это сказано! Я прямо чувствую себя не лучше Юсю, покойницей». Но вскоре все наладится. Его опаивают мерзким зельем. «Что? Благородная супруга Гао? Ну так прекрати это!» «Я пыталась. Мой приемный сын слишком слаб. Духом, Лин. Страдает и ищет забвения. А Гао этим пользуется. Иначе им никак не протащить в наследники третьего принца. Нужен регент. Тот, кто удержит трон в это смутное время». «А я тут при чем?» «Этим регентом будешь ты». Лин в волнении идет к парапету. Видно, что князь колеблется. Какое-то время смотрит вдаль, потом резко оборачивается и говорит. «То есть ты предлагаешь начать все сначала?» «Регент должен, если не жить, то ежедневно бывать в запретном городе. Порою задерживаться там допоздна, а то и на ночь. Какое-то время ты само собой выждешь. Не сразу ринешься в атаку, хотя по глазам твоим вижу, изголодалась. Я, конечно, буду сопротивляться изо всех сил. Но ты же прекрасно знаешь, если ты постоянно будешь крутиться рядом, строить мне глазки, как сейчас, и при каждом удобном моменте лезть ко мне в штаны, то я не выдержу. Поэтому нет», — резко говорит князь. «Я только избавился от наваждения, перестал искать тебя глазами, постоянно прислушиваться в надежде услышать твой голос. Я вырвал тебя из сердца, надеюсь, что с корнями». «Да ты поэт. У меня на губах горечь, и я беру чашку чая. Кто бы мог подумать? А ты уверена, что знаешь меня? У нас двое детей, конечно, знаю». «Ты ошибаешься, Мэй. У тебя сын, у меня дочь. И то Сантану еще надо объяснить, как он стал пятым принцем. Решишься ли ты на это? Или так и останешься бабушкой?» Я вскакиваю. Ну это уж слишком. Я в бешенстве. Бабушка. «А судьба империи тебя не волнует?» Ору, забыв о приличиях. «Представь себе, нет. Я, в отличие от тебя, никогда не рвался к власти. Меня устраивает жизнь в уединении, пусть и не в почете. Что же касается сына, я по-прежнему могу развернуть своих солдат на императорский дворец. Если Сантану будет угрожать опасность, то я его попросту заберу и увезу в укрепленный Нанкин. Ты же сама этого хотела». «А если опоздаешь?» «Я пришлю Сяоди. Назначишь его начальником личной охраны принца». «Один человек ничего не сможет сделать». «Сяоди сможет. Он выведет Сантана из дворца, даже если понадобится перебить всю его охрану. Я натаскиваю парня вот уже 5 лет. Он даже спит с мечом в руке. Юный мастер боевых искусств. Еще 5 лет, и с ним никто не сможет сравниться. Даже я. Да что мне Сяоди? Я хочу, чтобы рядом с Сантаном был родной отец. Раньше надо было думать. Значит, отказываешь мне? Да. Регенство меня не привлекает. Извини. Потому что его разделю с тобой я. Это главная причина. Нам больше не по пути, Мэйли. Что ж, хоть я и не представляю, что теперь буду делать, но смирюсь с твоим решением. Спасибо. Ты научился мне противостоять. Лилу идет. Давай закончим этот разговор. Не хочу расстраивать княгиню. Ты с ней спишь? Жадно спрашиваю я. А вот это, дорогая, не твое дело. Убила бы гада. С какой гнусной улыбочкой он это сказал. Мол, захочу и сделаю княгиню своей женой по-настоящему. По нашим лицам Лилу мгновенно догадывается, что мы вдрызг разругались, и расцветает счастливой улыбкой. А я, еле сдерживая слезы, иду прощаться с Чен. Мне даже дают подержать ее на руках, поскольку княгиня довольна. Уезжаю ни с чем. Домой мне неохота. Только не в запретный город. Мне надо побыть одной и хорошенько все обдумать. Небось, ночку без меня перетерпят. Пусть спящая красавица немного порулит домашним хозяйством. Леди Лао. Она осталась за старшую. Поэтому я велю отвезти меня в какой-нибудь монастырь, где я могла бы заночевать. Не в столице, но и не слишком далеко от нее. Просто дух перевести. И тут очередной поворот судьбы выбрасывает меня из колеи черт знает куда. Ну, чистая случайность. Видимо, Гуанья не услышала мои молитвы. Я ведь именно ей собиралась пожаловаться на злую судьбу. Впоследствии я думала, а если бы Лин не отказал, стал бы регентом? Что в таком случае ждало бы великую Мин? С Сантаном, с детьми Юсю. Что стало бы в итоге? Удержал бы мой князь страну от междоусобицы. В крови бы утопил, это уж точно. Но тут был нужен не только воин, но и искусный дипломат. И мы столкнулись с ним все в тех же декорациях. В храме. Вот она, судьба.